Гармония зеленого поля. В 7:50 прозвенел будильник. Потянувшись, Тамби вылезла из кровати и пошла на кухню. «Как спалось? Что-то рановато встала!» — пожурил отец, готовя завтрак. «Нормально. Между прочим, спала на 30 минут дольше обычного. Хочу придерживаться режима, иначе в сентябре в школу меня и пушкой не разбудишь». Они с папой сели за стол и принялись завтракать. «Ммм, сегодня яичница особенно вкусная», — похвалила девушка. «Правда? Ничего другого готовить не умею, но в этом я мастер», — довольно произнес он. «Мне вообще очень нравится сладкое. Ты добавил экстракт сливы?» «Как? Жарил ведь на кунжутном масле!» «Да я пошутила!» — рассмеялась Танби. «Тебе смешно, а я испугался, что опять все перепутал». «Папа, тебе пора на работу. Оставь посуду, я помою», — сказала она после завтрака. «Сам все сделаю, когда вернусь вечером», — ответил он. «У меня все равно каникулы. Думаешь, несколько тарелок не осилю?» «Правда, помоешь?» «Спасибо». Папа ушел собираться и через некоторое время уже стоял в дверях. «Папа!» Обратилась к нему Танби, провожая на работу. «Что?» «Спасибо, что вкусно готовишь, стираешь и много работаешь, чтобы мы ни в чем не нуждались». «Фу, доченька!» Не мог сдержать слез отец и только собрался обнять Танби, как она смутилась и слегка подтолкнула его к выходу. «Считай, я ничего не говорила. Поспеши, а то опоздаешь на работу». Когда отец ушел, Танби вымыла посуду, вскипятила воду, заварила зеленый чай и залила в кувшин со льдом. Девушка сидела на диване со стаканом холодного напитка и глядела на картину напротив. В ответ ей счастливо улыбались мама, папа и она сама. На следующий день после ухода Суки Танби пришла в магазин и обнаружила, что фонарик над входной дверью исчез. Сердце неприятно сжалось от того, что друга больше нет рядом. Познакомившись с Суки, она переосмыслила самый первый совет, который дала мама в дневнике. «В первую очередь думай о себе». Раньше ей казалось, что нужно учиться лучше всех и непреклонно двигаться к успеху. За учебой Танби забывала о внутренней боли, а высокими оценками добивалась чувства удовлетворения. Но это ли имелось в виду? Мама хотела, чтобы ее дочь достигла желаемого и жила счастливо. На мысль девушку натолкнула история Суки и Хёна, которые до самого конца не расставались с мечтой. Танби зашла в магазин и остановилась у двери склада. Она долго не решалась повернуть ручку, надеясь, что Суки сидит там за столом в своей роскошной комнате и рисует карандашом в детском альбоме. Танби знала, что такое невозможно, поэтому не могла найти в себе силы заглянуть внутрь. Склад вернулся к первоначальному виду и был завален разными товарами, коробками и инструментами. В центре Танби увидела рисунок своей семьи, улыбающихся маму, папу и себя в школьной форме. Это был прощальный подарок Суки. С тех пор прошло 3 года. Стоял теплый весенний день, повсюду летали лепестки вишни. В субботу, после обеда, Танби отправилась в кафе неподалеку от университета. Сев за стол, она поставила рядом с собой тубус. Это был тот самый деревянный тубус с кожаными вставками и металлическими застежками. В кафе зашел еще один посетитель. Танби помахала ему рукой, и тот подошел, чтобы сесть рядом. «Когда ты уже выкинешь этот тубус? Такое старье! Ты точно первокурсница?» «Чего прицепился? Это, можно сказать, наше культурное наследие». «Какое наследие? Мусор, да и только!» «Что ты предлагаешь? Купить новое от известного бренда? На цены хоть смотрел?» «Ладно, не обижайся. А вообще, где это видно, чтобы студенты-медики рисовали больше студентов-художников? Хватит крутиться у нашего университета». «Чану-джу, тут что, твоя личная территория? Хочу — рисую, хочу — нет. Чего пристал?» «Ну да, куда мне до тебя?» — усмехнулся Уджу. Их школьная вражда теперь казалась молодому человеку нелепой. Танби — это Танби. Он — это он. Зачем было мучить себя и доставлять столько неприятностей? Но, оглядываясь назад, Уджу понимал, что тот непростой период жизни сделал его сильнее. В тот день, когда они с Танби помирились, он осознал, что тратил силы и время на ерунду, и в конце концов вернулся к своим мечтам и целям. Благодаря этому сейчас он находился на верном пути. Спустя некоторое время к ним присоединились Хван Хи и Хаин. «Опять ругаетесь?» — спросили они. «Мы? Нет». «Вы просто не видели нашей ругани. Тогда бы сразу поняли, что сейчас просто любезно беседуем». Студенты заказали напитки и принялись болтать о жизни. «Недавно так напилась, что утром не могла вспомнить, как оказалась дома. Мама сварила мне суп от похмелья, Хэджангук. Оказывается, я позвонила папе, сказала, что метро уже не ходит, и приказала ему ехать забирать меня». «Пакхайн, у тебя что, переходный возраст начался? Бедный папа!» Хван Хи от смеха поперхнулся напитком. «Я уже пила раньше, но никогда не пьянела. Вот и подумала, что хорошо переношу алкоголь. Но в этот раз мы пили соджу с пивом. Вчера мне казалось, что помру от головной боли. Еле доползла к вам сегодня». «Вот вам мой совет. Не надо смешивать напитки разной крепости. Хван Хи, будешь пробовать поступить в университет еще раз?» Внезапно сменила тему Хаин. «Я так устал», — мрачно произнес он. «Уже жалею, что испортил себе оценки в 10 классе. Надо было не выделываться и поступать в приоритетном порядке». «Не переживай, ты хорошо сдашь экзамены», — успокоил его Уджу. «А потом зачислишься и будешь учиться на курс младше Танби. Тем более в приемной комиссии тебя высоко оценили». «Издеваешься. Каждый раз злюсь, когда вспоминаю об этом. Ну вот как число мест закончилось именно на мне?» Танби делала вид, что не слышит перепалку, и молча продолжала пить напиток. «Кстати, вы в курсе, что Кутонха и Намгун Кёнбин снова расстались?» Внезапно вбросила Хаин. «А они сходились. Думал, не общаются с выпускного». «В целом, неудивительно, что на этот раз». Танха очень радовался, что Кёнбин поступила в женский университет, а потом застукала ее на свидании с другом. «Ну, они далеко не идеальная пара. Посмотрим на развитие событий. Запросто могут пожениться, а через неделю развестись». Все четверо громко рассмеялись. Спустя время они вышли из кафе, сели в метро и поехали в музей искусств Инхва, где открылась выставка, посвященная картинам Соки. После его ухода Танби с папой собрали все рисунки, тубус и отнесли в исследовательский центр. Прошлой зимой ученые завершили экспертизу и о картинах Соки написали в новостях. Танби сидела в метро и снова перечитывала статью. Чон Инчхоль, репортер ABC. 6 числа исследователи из университета Стоун объявили об открытии выставки картин ранее неизвестного художника Со Соки, чьи работы последние 2 года находились у них на экспертизе. Выставка полотна Со Соки «Забвение длиной в 160 лет» будет доступна для посетителей 10 числа. Ценители искусства, пожелавшие остаться неизвестными, обратились в университет Стоун с просьбой оценить картины на предмет исторической и художественной ценности. В результате выяснилось, что большинство картин Хо Хёна, о подлинности которых долгое время шли споры, на самом деле принадлежали кисти Со Соки, работавшего под псевдонимом Ча Ха, «Багряный закат». Факт документально подтвержден. В связи с этим руководство Музея искусств Инхва приняло решение открыть выставку, где будут представлены 23 работы Со Соки, создавшего новый стиль живописи в эпоху позднего Чусона, а также 14 работ Хо Хёна, придворного художника и его друга. Считается, что Хо Хён и Со Соки были очень близки, несмотря на свое происхождение, и совместно писали картины. Это особенно заметно на полотне, которое пожертвовал музею анонимный коллекционер. Оно называется «Гармония зеленого поля». Художник хотел показать встречу 2 близких друзей. Поле на рисунке ощущается бескрайним, благодаря чему зритель чувствует душу художника, находящегося в поиске истинной свободы. На картине изображены всего 3 фигуры. Хо Хён на лошади, Со Соки за мольбертом и стоящая рядом девушка, личность которой остается загадкой. Известно, что Хо Хён писал под псевдонимом Квима, ретивый конь. Он очень любил лошадей и мечтал оставить художественное ремесло и жить спокойной жизнью. На полотне можно рассмотреть как традиционные техники живописи, так и неизвестные исследователям, что позволяет назвать картину лучшим произведением мастера. На выставке в музее Инхва вы сможете ознакомиться с творчеством Со Соки, художника, которого несправедливо забыли. Приехав в музей, друзья увидели толпу людей, желающих посмотреть на картины нового художника. С самого начала Танби отделилась и осматривала выставку в одиночестве. Хаин, Уджу и Хванхи наблюдали за ней со стороны. Танби медленно передвигалась от картины к картине и, наконец, остановилась возле последней. На глаза наворачивались слезы. Это была гармония зеленого поля. Девушка долго смотрела на нее, потом сфотографировала и выложила в соцсети, подписав: «Первая выставка моего друга Со Со Ки, гениального художника, который стал светом, находясь в тени. Хён и Со Ки вместе навсегда».